Глава 53. Проект ищет поддержку. Идея посетить Анну Фонтен перед визитом к Талону родилась у Риты с утра пораньше. Верно говорят, утро вечера мудренее. И еще, что с мыслью бывает нужно переспать. Вот она и переспала, и поняла, что Анна Фонтен – самый тот человек, который ей нужен для решения ее непростого вопроса. Валентин по просьбе Риты связался с госпожой Анной, и та с радостью согласилась принять их с Ритой вот прямо с утра. Оставалось раздать указания. Люсе про обед, Эрмине ввести Кладет Лазар в курс про дом и его владельцев, прошлых и нынешних. Бабетту же Рита попросила приглядывать за ремонтными работами в бальной зале, в их с Валентином отсутствии. Все девы преисполнились важности и пошли делать, что сказано, а Рита с легким сердцем погрузилась в карету и отправилась в город. Анна Фонтен выглядела бодрой и жизнерадостной, пригласила их с Валентином пить кофе и рассказывать, что стряслось. И так подгадать, чтобы еще в конце осталось время на примерку, раз уж Рита приехала. Там как раз уже готова пара блузок с юбками, как она просила, для домашней работы, чтобы не стесняла движений. «О нет, госпожа Анна, ничего не стряслось. Пока, наверное. Господин граф увлеченно ремонтирует бальную залу, меня осаждают журналисты, мне на голову свалилась компаньонка, а в остальном, как говорится, все прекрасно». «Журналисты и ко мне заглядывали», — кивнула старая дама, но не смогли сказать, что именно они желают услышать, и почему именно от меня. «Наверное, потому что больше вас об интересном им вопросе не знает в городе никто», — усмехнулась Рита. «В целом верно, но ведь еще нужно, чтобы и журналисты об этом знали, правда?» — подмигнула госпожа Анна. «А кто бы им рассказал? В статье господина Морелли обо мне ни слова, и слава всем высшим силам. И еще только не хватало, чтобы про меня в газетах писали, поэтому и они обойдутся, и я обойдусь». «Что же, вы не хотите славы?» — поинтересовалась Рита. «А мне зачем?» — улыбнулась госпожа Анна. «Лет много назад я бы не отказалась, наверное, а сейчас все это только лишние хлопоты». «Очень хорошо, госпожа Анна, что вы меня об этом предупредили», — серьезно сказала Рита, «потому что я как раз собираюсь применить всех этих журналистов на пользу делу, то есть имуществу господина Гийома, и мне в конечном счете». «Как вы предполагаете это сделать?» — изумилась госпожа Анна. «Разве вообще такое возможно?» «А вы ее послушайте», — вздохнул Валентин. «Я бы никогда до такого не додумался. Вот что значит человек издалека». «И еще человек, привыкший выживать теми ресурсами, какие есть», — назидательно дополнила Рита. «А сейчас у меня как будто есть некий ресурс, и мне хочется его использовать. И хорошо бы на благо всем в итоге, и этим ресурсам, и мне». «Заинтриговали», — госпожа Анна отставила чашечку и внимательно глянула на Риту. «Рассказывайте». «Хорошо. Значит так. Волей судьбы, в лице сидящего здесь Валентина, на меня упало некое имущество. Оно немалое и очень необычное. Его надлежит привести в порядок и приглядывать за ним. Оно находится в некоем городе, власти которого очень уж пристально смотрят за всем, что с тем имуществом происходит. Вокруг этого имущества немало тайн и загадок, и уже как бы не преступлений. А если мы возьмемся за, так сказать, народное просвещение и будем понемногу рассказывать о семье Будуанов и какая от нее была польза и вообще о магах и магии на их примере, и создавать их положительный образ в глазах горожан и всяких прочих. В глазах горожан в первую очередь, прочее потом». «Вы думаете, такое возможно?» – не поверила госпожа Анна. «Возможно», – кивнула Рита. «И вот тут всякие столичные и прочие журналисты нам в помощь. Сарафанное радио – дело хорошее, также и социальная сеть, одна баба сказала. Но есть большой недостаток. Работает медленно и только в определенных пределах. Пока слухи из Верлена докатятся до Савелье и дальше, я уже помру. А жить и делать ремонт нужно вот прямо сейчас». Анна смеялась. «Ох, госпожа Маргарита, решительная вы женщина!» «Госпожа Анна, это вы решительная женщина, потому что хранили это самое имущество, невзирая на возможную опасность, и даже пострадали». «Это дело моей семьи, иначе быть не может», — покачала головой Анна. «И когда мой отец соглашался, он соглашался на все, что бы ни случилось. Таковы правила». «Не могу сказать, что понимаю и принимаю. Выгода-то вам какая-то с этого была? Или давайте подумаем, как сделать, чтобы была», — нахмурилась Рита. «Что вы, госпожа Маргарита, это честь для нашей семьи и для меня», — улыбнулась госпожа Анна. «Моя выгода — это дожить и видеть все то, что сейчас происходит». «Ладно, еще подумаем», — сошла с рельсов Рита. Но вот правила, те самые правила, я же о них ничего не знаю». «Что вы имеете в виду?» Госпожа Анна непонимающе взглянула на Риту. «Ваше магическое сообщество живет по правилам, о которых я не в курсе. Оно у вас, конечно, не подпольное, вроде про магов и магию все как бы знают, но в то же время как бы и нет». Рита помнила популярную дома книгу о школе волшебников, где маги и простецы жили все равно, что в параллельных мирах. «Конечно, все знают», — согласилась госпожа Анна, «но знать совсем не обязательно равно кричать на всех углах». «А зачем на всех углах?» — не поняла Рита. «Нет, мы будем дозировать информацию. Попытаемся», — кивнула она в ответ на выразительно кашлянувшего Валентина. «И если мне нужно что-то знать, прежде чем я начну все это ворочить, то я хочу это знать, понимаете? Чтобы невольно не нарушить каких-нибудь законов магического сообщества и не сделать хуже». «Хорошо, сделаем так». Госпожа Анна дотянулась до лежащего на столике возле нее зеркала, глянула в него, поводила пальцем по стеклу. «Доброе утро, Донатьен. Не могли бы вы навестить меня прямо сейчас?» «Да? Вот и отлично. Приходите как можно скорее, тут любопытный разговор». Они еще не успели и кофе свежего налить, как посреди гостиной возник молочно-белый овал с колеблющимися краями, и оттуда шагнул в комнату Донатьен Дюваль. «Здравствуйте, госпожа Анна, госпожа Маргарита, господин Валентин», — кивнул он отдельно коту. «И что же случилось?» «Сейчас Луиза принесет вам арро, а госпожа Маргарита расскажет, что она собирается делать с имуществом бадуанов», — усмехнулась госпожа Анна. «Ну что ж, придется рассказывать. Это что же, как дома. Чтобы начать дело, нужно получить поддержку кого-то, а для этого так рассказать, чтобы завлечь. Вот и тут то же самое, только поддержка будет не финансовая. А какая? Информационная. Это после, когда журналисты придут. С финансами они не помогут. Магическая? Да черт их знает, короче. Госпожа Анна, господин Дюваль, я хочу открыть в городе музей. Музей фамилии Бадуан. Музей магии, музей артефактов. Как назвать, еще подумаем. Это будет место, где сначала я сама, а потом еще какие-нибудь подготовленные люди будут рассказывать посетителям о господине Гийоме, о его жизни и чудесах, о волшебных предметах и какие они бывают, о магии вообще и какую роль она играет в нашей жизни. Экскурсии, разумеется, будут платными, и когда у нас появится какой-то доход, мы сможем платить зарплату сотрудникам и ремонтировать дом, даже оба дома, так часто, как нам это понадобится. Я предварительно договорилась с господином Морелем о серии публикаций в его издании, тем более, что его редактор сам вдруг заинтересовался нашим домом, и собираюсь договориться с остальными журналистами, которые болтаются в городе, чтобы писали и писали то, что нужно, а не что им в голову взбредет. Дювали и госпожа Анна изумленно переглядывались. «И вы собираетесь приводить этих самых посетителей в загородный дом?» — не поверил Дюваль. «О, нет, господин Дюваль, в городской. Он в лучшей сохранности, чем загородный. Он мал, его проще поддерживать в порядке. В нем проще следить за тем, чтобы посетители не позволили себе ничего лишнего». «Вот-вот, те самые мифические посетители. Они же от того дома камня на камне не оставят. Любопытно это, простецы», — накачал головой Дюваль. «Нужна будет охрана и смотрители. С какой-то степенью охраны домик справится сам, я в него верю. Далее, я бы хотела заключить договор с каким-нибудь охранным агентством, где работают маги». «Что, о чем это я?» «Ну как, бывают такие маги, которые что-нибудь охраняют? Или только обычные люди, как здесь, на городских воротах, и собаки в будке, и по периметру? Или проще намагичить, чтоб само работало?» «Я понял вас, госпожа Маргарита, значит, маги-охранники. И сколько их вам понадобится?» Дюваль начал смотреть с интересом. «Пока не считала, но займусь. Если мы будем экспонировать какие-то ценные артефакты, то вот там уже понадобится существенная магическая защита. Вообще, если по правилам, сигнализация по периметру здания и на входе в него. Далее, на том помещении, где находится артефакт, и на той витрине, в которой он размещен. Скажите, у вас тут бывает магическая сигнализация?» «Это такая система оповещения о том, что нарушен периметр, или нарушена целостность витрины, или кто-то вошел в комнату без разрешения». «Бывает», — кивал Дюваль. На его лице сквозь недоверие пробивалась улыбка. «Я знаю, к кому обратиться и как это сделать». «Вот, это про охрану. А еще будут нужны смотрители, можно даже не маги. Они будут сидеть в каждой комнате во время работы музея, приглядывать за тем, чтобы никто не лез куда не следует, ну и еще следить за температурой, влажностью и чистотой. Их задача в том числе – сообщить о возможных нарушениях как можно скорее, если таковые случились, и смотреть, чтобы все посетители соблюдали правила поведения. А если особо непонятливые посетители, то пусть домик сам настучит им по башке. «Госпожа Маргарита, как вы все это придумали?» Дюваль смотрел пристально. «Не придумала, а использовала то, что знаю давно и хорошо. Я в таком месте всю жизнь проработала. Как университет окончила, так и пошла. И это в последнее время была просто сотрудником, потому что задолбалась уже. А так и главным хранителем десяток лет отпахала. И у нас там тоже тот еще хаос местами случался. Так что все это мне совсем не чуждо. Более того, это та работа, которую я хорошо знаю и, наверное, люблю». «Хорошо. А что будут делать эти самые ваши посетители внутри, в самом доме?» продолжал расспрашивать Дюваль. «А внутри, в самом доме, они будут попадать в цепкие лапы сотрудника, и тот сотрудник будет водить группу по дому и рассказывать при помощи и на примерах тех предметов, которые в доме есть сейчас или еще будут. Уж с содержанием и оформлением собственной экспозиции, как и с содержанием экскурсии по ней, я пока справлюсь, она у нас невелика. А потом привлечем какую-нибудь местную молодежь, чтобы без дела не сидели». «Похоже, вы знаете, о чем говорите», — Дюваль смотрел с уважением. «Я подумаю, чем вам помочь, госпожа Маргарита. Проект кажется мне интересным». «Тогда мне нужна будет ваша дополнительная консультация по поводу, собственно, магии. Наверное, вы тот человек, который сможет дать ее как раз в том ключе, как мне нужно. Договоримся», — кивнула Рита. «Договоримся», — кивал изумленный Дюваль. «Я не раз бывал в Королевском музее, где выставлены сокровища прежних династий и императора Наполеона, и в музее, основанном королевой Викторией на полуночных островах, но в них показывают редкости, знаменитые картины, статуи и утварь, ценную в первую очередь саму по себе. А что вы хотите показывать?» «Не столько показывать, господин Дюваль, сколько рассказывать. Поглазеть на редкости очень хорошо, но сами по себе они могут оказаться совсем неинтересными, особенно если посетитель ничего не знает ни о живописи, ни о скульптуре, ни о том, кто пользовался той утварью и зачем вообще она была нужна. Я же хочу рассказывать о человеке, который оставил заметный след в истории как города, так и страны, и о магии как таковой, чтобы такие простецы, как я, не попадали впросак. Уж простите за такое выражение. Предметы вторичны, хоть я и проработала с ними всю жизнь. Предмет на полке сам по себе ни о чем. А вот с историей и хорошим рассказом уже дело, понимаете?» «Понимаю», — медленно произнес Дюваль. «И готов пожелать вам удачи, госпожа Маргарита». «Благодарю, удача понадобится», — она наклонила голову. «Тогда Валентин нас как-нибудь с вами свяжет позднее, и мы договоримся о встрече и консультации, когда я сама больше пойму и составлю список вопросов, ответы на которые мне нужно будет от вас получить. А сейчас, кажется, мне уже пора идти на примерку с госпожой Анной, а потом двигаться в банк и дальше». «Идемте, дорогая госпожа Маргарита. Валентин не ошибся, когда привел вас сюда», — улыбалась госпожа Анна. «Так, кажется, ее идею одобрили и готовы помочь. Ура, живем дальше. То есть работаем».